«Вот только все это явно запоздало», – мрачно произнес Андрим. «Война близится к закату. Республика побеждает, и опять-таки, какое нам дело до экспертного мнения генерального штаба, если все подчиняется воле Сената? Невзирая ни на какие поправки, они просто посчитают деньги и скажут, нам таких растрат не надо. А моя проба в деле создания преступного синдиката, который мог бы в теории бросить вызов республике, потерпела крах. Лидер Алого Рассвета не пошел с нами на контакт, а принц Ксизар был застрелен неизвестным убийцей. Ага, для меня тоже стало своеобразным удивлением, что Андрим решил поиграть в политику, а вернее, создать угрозу государству, дабы убедить закупиться боевыми звездолетами. Не особо хитрый ход, но в то же время, он мог сработать. Только вот с принцем Ксизаром у них действительно ничего не вышло. Инка оптимизировал и его охрану, и даже его заместителей. И теперь Андрим сидел крайне мрачный, он действительно видел во всем этом шанс, как и Амидала видела шанс на возвращение к либерализму и истинной демократии, в той, в которой все было хорошо, мило и дружно. Увы, но и либерализм не пройдет, слишком уж он оказался несовершенным. Мне было в свое время больно видеть, что все, что я слышал от определенных личностей, которым верил, бесполезно и не работает от слова совсем. Тем не менее демократия все еще работает, если ее правильно организовать и, что самое главное, правильно защитить. Именно этим нам и надлежит заняться. Защищать наш строй нет, строй всей республики, как от посягательств консервативных идиотов, так и от идиотов, но со стороны либералов. При этом, надлежит различать, где применять надлежит лишь слова, а где долбануть турболазерами. «А что вы хотели?» – с усмешкой спросила у Нирейрену. «Состязаться с Палпатином и Флейнгстаром в интригах?» Блондинка пригладила волосы. «Не думаю, что они бы не учли тот факт, что Куат захотел бы продвинуть свои интересы. Не думаю, что Флейнгстар стал бы обращать на нас внимание». Джактус Дипон пристально посмотрел на меня, если только кто-то ему не сообщил. «Не надо на меня так смотреть», — поспешил оправдаться я. «Я не сообщил Лайту Флейнгстару или Шиву Палпатину ни слова о замыслах мистера Андрима. Я и сам чуть ли не впервые про них слышу. Сейчас это уже не важно», — мрачно ответила всем и сразу Анара Куат. «Если вы забыли, война близится к своему завершению, и мы выпускаем республику слишком поздно, чтобы реально заработать на всем этом. В данном случае, нам необходимо диверсифицировать риски. Верфи надлежит готовить к переходу на мирный режим. Следует ожидать проседания номенклатуры заказов. К сожалению, это так», — кивнул Гордун Джар. «И это стоит учесть, что наш план провалился. Однако, мы смогли получить нечто куда более ценное. И пока война идет, надо связаться с патентным бюро и запросить у них все патенты, какие есть. Как представлю лицо Райта Сиенера, так сразу в дрожь бросает от радости. А ему, я посмотрю, многого не надо, лишь бы Райту Сиенеру насолить. Боюсь, что это невозможно», — ответил я Гордуну. «Комитет по патентам при Генштабе приостановил патентную раздачу. Они мотивируют это тем, что война близка к своей развязке, и сейчас они пока что не видят необходимости вызывать недовольство у авторов патентов». «Нехорошо», — кивнула Анара. «Нехорошо, по-моему, нам надлежит», — донеслось от Лаарел, что до этого молчало, «обсудить ситуацию с системой жизнеобеспечения. Вы вообще в курсе, что Ренделе 3 недели назад изъяли эту систему фактически бесплатно и сейчас оптимизируют наши последние наработки в этом деле под свои победы? По расчетам нашего КБ, это оптимизирует затраты энергии и позволит ставить на эти разрушители куда более мощные двигатели. А если на это наложить еще и то, что Ренделе тоже решили наложить руку на реактор солнечной ионизации Сиенера, можете особо не пугаться», — заверил я ее. «У Ренделе довольно строгий контракт с эльдеранскими системами. Они в любом случае поставят ЛФ-9, либо модернизированную версию. Однако, Лира заверила меня, что природа на инженерах с Эльдерана, которые делали двигатели, явно отдохнула. Их концепция в корне неверна, и в итоге, они не смогут достичь высоких показателей для кораблей таких размеров. Что же, надо направить 50 миллиардов для переделывания части верфи на мирные рельсы», — резюмировала Анара. «Вдобавок нам, по ее изображению прошла рябь. Прямо сейчас Анара Куат находится на Карусанте, как и я. Вот зараза, у меня тоже проблемы со связью. Тетя, тетя», — Куат посмотрел на Анару, когда ее изображение еще больше начало барахлить и наконец исчезло. «Похоже, что на Карусанте что-то случилось», — я прикрыл глаза. Я тоже сейчас нахожусь в столице по делам. Только что сообщили, прямо у планеты появился флот сепаратистов. Они контратакуют. Связь. Наконец, они смогли заглушить и связь у меня. Хотя, полагаю, запроса помощи заблокировать они банально не успели. Ну что же, нельзя сказать, что я всего этого не ожидал. Лайт. Внутрь моих покоев вбежала Шиакти. Планета она. Я уже понял, вздохнул. Графа Дуку я учую за десяток парсеков. Нам нужно организовать оборону. Мейс уже этим занялся, ответила Шиакти. Он мобилизовал корусанский гарнизон. Однако, сепаратисты привели буквально сотни кораблей, точнее количество подсчитать пока не удалось, но предположительно, около 1000 кораблей. Я взглянул в окно. Было заметно, как вдали, с космопорта Корусанта, венаторы подымались вверх, пытаясь выйти из атмосферы. Вниз же летели спидеры жителей Корусанта, стараясь избежать огня орудия из боевых звездолетов. Резко развернувшись, я устремился мимо Шиакти, на выход. «Что насчет наземного десанта?» – спросил я у магистра. «Они явно собираются высаживаться на планете. Слишком уж много сил они собрали. Были замечены их челноки. Десант имеет место быть», – ответила Тагрута. «Хорошо, я в центр стратегической координации. Как все это не вовремя?» – вздохнула Шиакти. Мейс как раз проверял одну догадку насчет Лаймер Шенерга. Он направил солдат по пути, который, предположительно, связывает апартаменты Сидиуса с Лаймерш, где он мог бы встречаться, как Сидиус со многими своими сторонниками. Сидиус чует, что он загнан в угол. Я вошел в лифт. Коридоры храма были наполнены неодаренными стражами, которые организовывали оборону и джедаями. «Пусть гвардия стражей тоже участвует в обороне планеты», — передал приказ я. «Стражи храма остаются на месте. Все от ранга падавана также участвуют в обороне. Со своими наставниками падаванов не разлучать». В лифте я открыл карту Корусанта, на которую поступали сведения об успехах и неудачах. Сепаратисты воспользовались эффектом неожиданности на полную. У Корусанта было собрано что-то около 300 кораблей Республики. Плюс еще сотня находилась на самой планете, расположенная в 10 разных космопортах. В центре стратегической координации я нашел Ядль, которая сейчас изучала карту Корусанта, где также отмечались все войска. Проектор выводил две карты. Одна из них показывала очаги боев на планете, а вторая – ситуацию в космосе, которая на данный момент была не очень. На мой флагман и флагман Адара Тилана, который был на орбите планеты, навалилась добрая сотня кораблей сепаратистов. Оба суперзвездных разрушителя пятились, отступая и отстреливаясь, дабы занять более выгодную позицию. «Мне, блять, плевать что и как», — послышался женский голос. «Что это?» — спросил у Ядль. «Это перехват сообщения, идущего с Сената», — ответила мне магистр. «Судя по голосу, она ракует. Я, блять, хочу здесь мандатор. Передайте Аралане мой приказ. Пусть возьмет свой корабль и приведет его к Корусанту. Да он банально не успеет. Это слишком огромный корабль. Сейчас он у Мандалора. Нас всех в тонкий блин раскатают, если надеяться будем только на него». «Вы смогли установить связь со штабами ближайших системных и секторальных армий?» – спросил я у связистов. «Помехи мы смогли обойти, что передать?» «Всех. Вызывайте все корабли, которые на данный момент находятся поблизости и которые могут помочь. Передайте, что сепаратисты атаковали Корусант. Пусть пришлют всю доступную помощь. Все операции, кроме перешедших в горячую фазу, свернуть». «Так точно. Где великий магистр?» – спросил я у Ядль. «Он возглавил контратаку на одном из путеводных мостов», – она указала на центральный район. «Там, по приблизительным оценкам, высадилось под сотню тысяч дроидов». «Хорошо», – кивнул я. «Мне нужен список доступных сил. Передайте приказ по всей армии, всех клонов из легионов и корпусов, высадить на Корусанте. Мне нужен список корпусов и легионов, которые готовы к высадке». Через минут 20 высадка началась. Это было, держу пари, крайне странное ощущение для самих клонов. Они высаживались на свою же планету, как на вражескую. «Магистр, с нами связался Арман Тайсарт». Директор разведывательного управления выглядел крайне встревоженным. «Магистры, мы получили достоверные сведения о том, что сепаратисты планируют главную атаку в сторону Сената. Это в принципе логично», — кивнул я. «Наблюдая за ситуацией на данный момент, мы сковали их основные силы у генштаба, не допустили их в правительственный квартал, если говорить о наземных силах. Вдобавок, только что в космосе к нам прибыло еще 200 вымпелов наших сил. Битва начинала казаться не особо безнадежным предприятием, какой она могла казаться на начало. Звучали даже предложения, в основном от некоторых именно офицеров республики, а не джедаев, о том, что хорошо бы покинуть планету, ведь все плохо. Кто-то даже предлагал у Сената выставить грузовые корабли и забить ими все входы в него, а после сразу использовать резервные ангары для отлета. Все равно, что попытаться автобусом остановить танк. Эталонный бред из палаты меры весов, чем я занимался, пока все воевали. Естественно, руководил. Пока Йода и Винду показывали крутой экшен, кромсали дроидов, я направлял их силы, связываясь непосредственно с командирами клонов. Это позволило нам даже организовать контратаку. Я боюсь за то, что силы противника могут иметь одну конкретную цель, произнес Айсард. По моим сведениям, джедаи уже столкнулись с теми, кто пытался захватить или убить адмирала Юларина. Там были темные одаренные, которые были убиты джедаями. Не зря я приставил к Юларену теней. Слишком он важная фигура. В оригинальной истории он был одним из видных империофилов и даже присутствовал на Звезде Смерти 1. Ну а тут я смог переиграть его карту в куда более выгодную сторону. Я понимаю, к чему вы ведете. Я посмотрел на Шаакти. Обеспечить надлежит безопасность канцлера и всех членов Совбеза. Все члены Совбеза, кроме адмирала Юларина и канцлера Палпатина, укрылись в бункерах. Сейд Писташ сейчас вне планеты, производит ревизию одной из планет банков. Магистр Шаакти, я обратился к Тагруте. Возьми отряд и отправляйся в Сенат. Юларин, ладно, он солдат, однако канцлер, дело другое. Он, у меня есть такое ощущение, не понимает всей опасности, которой он подвергается. Эвакуируй его. Хорошо, кивнула Шаакти. Спасибо, наконец произнес Айсард, исчезнув. Хаймэмэм, а ведь Шаакти, вполне вероятно, сильнее Гривуса. А вот сильнее она его в компании с магностражами. Если она сразится либо с Гривусом, либо с четверкой магностражей, то точно победит. Но вот всех вместе. Вдобавок, у Гривуса точно стоит цель захватить Палпатина. Для этого не обязательно устраивать пафосную дуэль со всеми подряд. Достаточно лишь отвлечь ту же Шаакти на магностражи, взять канцлера и свалить. Какой бы крутой она ни была, она не способна одолеть таких дроидов мгновенно. Даже мне придется немного задержаться, сражаясь с ними. Я подошел к окну, когда Шаакти покинула зал стратегической координации и посмотрел на планету. Взрывы раздавались вдали, истребители месили друг друга в воздухе. Над производственным районом раздался взрыв невероятной мощи. Явно сдетонировал реактор бунтаря, который отважился войти в атмосферу. Представляю, какой там ущерб. Явно было снесено несколько заводов. Вдали же виднелись многочисленные вспышки бластеров. Магистр, позвал меня один из техников. Поступает вызов от магистра Трибора. Каулман предстал довольно уставшим. Его одежда была вся в подпалинах, а сам он явно находился в спидере. Каулман, назвал я его по имени. Что-то хочешь сообщить? Тут Гривус, Лайт. Я веду его, он направляется к Сенату с малым отрядом. Хаймэмэм, я это знаю, ответил я Вурку. Ты главное не спеши, я уже отправил в Сенат Шаакти, с ней Фаулмаудама и Раранкарабт, и скоро они прибудут, спросил Вурк. Я лучше атакую Гривуса прямо здесь и сейчас, он же может взять в заложники не успевших эвакуироваться сенаторов, или канцлера. Послушай, Каулман, не делай этого, ты ему не соперник, из всех магистров, Каулман, как бы ни тренировался, едва мог бы одолеть среднего рыцаря-джедая. Его в совет взяли, потому что Каулман Трибор был отменным дипломатом. Он мог найти общее и надавить через него у двух закоренелых врагов. Он не был воином, но всегда почему-то стремился доказать всем и каждому, что он достоин занимать свою должность. «Мы приземлились, а сила!» — воскликнул он. «Сенатская гвардия была кем-то уничтожена. Вот хат, он меня заметил. Я увидел, как Каулман вышел вперед и встал перед Гривусом. Блять, Шаакти, я связался с Тагрутой. Ты где?» Мой отряд высадился только что на одном из уровней Сената, который наиболее близок к покоям канцлера. «А что, Каулману нужна джедайская погонь?» – произнес Гривус, тут же встав в свою стойку. «Я не боюсь тебя, Гривус, а будешь». Они начали сражение, хотя скорее избиение. Каулман не был воином и не владел усилением на том уровне, которого бы хватило, чтобы одолеть Калишца. Генерал отсек ему руку во время одного из своих движений, а затем повалил на землю и пронзил своей когтистой ногой грудь. Уперевшись второй ногой, он достал из груди, под ужасающие крики Каулмана, его же сердце. Вурк умер от болевого шока и внутренних повреждений, но Гривус, он метнул в сторону Остромиха Вурка, который сопровождал его и вел трансляцию, сердце Калумана. «Я убью вас всех», — пригрозил Гривус. «Сука, говорил же Калуману, не лезть, не твое его». Но его гордость и попытка доказать всем и каждому свою значимость в том, в чем он никогда не был хорош. Гривус приказал уничтожить астродроида, что один из магностражей сделал. «Странно вот что», — задумчиво произнесла Ядгль. Трибор показал, перемотать до отключения, она приказала. «Видишь, эти стражи погибли от ударов световых мечей, однако присмотрись, трупы лежат еще до приближения Гривуса, а отряд Шаакти зашел на другой уровень, с другой стороны. Значит, там есть еще кто-то, кто применил световой меч. Что? Что происходит? Хэмэмэм, а ведь вы правы», — задумчиво произнес я, почесав подбородок. «Темные служители сепаратистов, но ведь мы всех поубивали. Пожалуй, мне тоже стоит наведаться в Сенат, вы так не считаете? Только если оставишь здесь того, кто сможет командовать боем, а тут в принципе уже нечем командовать, их наземных сил недостаточно, в космосе ситуация выправляется, скоро прибудут силы Скайуокера и Кеноби и еще ряда секторальных и системных армий. Мандатор, который вызывал Анара, не поспеет, но даже так, мы сможем победить. Смотрите внимательно, силам под командованием великого магистра, надо продвинуться в район 23, там, судя по темпам наступления, находится мобильный штаб сепаратистов. Силы наших неодаренных стражей, пусть объединятся с корпусом Ундули и атакуют центральный космопорт с востока, с запада их уже поджимает мой корпус. Сефран Стан, ее отряд, объединятся с НК и отправятся за диверсантами, которые развернули действия против нас на уровнях с 5 по 10. Еще один их удар был остановлен силами второй секторальной и был направлен в сторону храма. Им надлежит оказать поддержку. Направьте к ним и Токота с корпусом. А Плокун пусть остается у генштаба. С сенатом же мы разберемся, там только Палпатин. И какой-то темный одаренный, который напал на гвардию. Сражение с Шаакти для Гривуса было очень трудным. Он фактически впервые сталкивался с настолько сильным джедаем. К Кеноби он привык, Оби-Ван был понятным соперником, сосредоточенным на обороне. Но вот Шаакти, а до этого, в одной из давних битв, Плокун, заставили его по-настоящему напрячься. Разумеется, в последнее время и Кеноби заставлял нервничать, но Шаакти и Плокун оба предпочитали атаковать и делали это весьма умело. Тагрута была быстрой и гибкой, и если бы не магностражи, которых генерал взял не 4, а сразу 6, он бы так и не смог похитить канцлера. Увы, одолеть ее он так и не смог. Даже с помощью магностражи, Шаакти прекрасно сражалась и уверенно держалась. А тот факт, что по направлению к Сенату, согласно его дронам, устремилось сразу 2 магистра, которые считались уж точно сильнее Шаакти, вынудил его окончательно отступить. И хотя Лайтфлейнг Стар так и не достиг Сената, однако, уводя канцлера и краем глаза наблюдая за тем, как Тагрута кромсает магностража, Гривус наконец заметил Винду. Корун спрыгнул прямо за его спиной. Двигатели только готовились к запуску и, возможно, следует потянуть время. Генерал активировал световые мечи и приготовился к бою. Он не этот слабак Тренч, который только и может, что сидеть в командном пункте и передвигать фишки на проекторе. К слову, и это его не спасло от Скайуэкера на Анаксисе, который его прибил. Однако в ту же секунду, как он приготовился к бою, Гривус почувствовал настоящий ужас. Его будто сшиб бластерный выстрел, а его броню деформировало. Винду даже не активировал световой меч, но при этом нанес ему ужасающие повреждения. Удар силы. Он выронил световые мечи и закашлялся. Гааа! Хак-хак-ха! Тем временем, корабль наконец запустил двигатели и начал взлетать. Аппарель закрылась и ринувшийся Винду ничего не смог сделать. Турели на корабле открыли огонь. Мейс, позвала его Шаакти, когда Винду приземлился. Женщина разобралась с магностражами и наконец подошла к нему. «Прости, мне явно не хватило сил», — Шаакти лукавила. Она еще могла применить рассечение, которому обучил ее Лайт. Однако эта техника могла подвергнуть опасности канцлера, не говоря уже о других разумных. И удержать корабль телекинезом они не смогли, потому что внутри, опять же, канцлер. Возможно, неприятные перегрузки. Винду обернулся и похлопал ее по плечу. «Успокойся, мы еще не проиграли», — произнес он наконец. «Я вернусь к своим войскам, тебе же стоит вернуться в храм». Винду и Шаакти отдалились от Сената достаточно, чтобы в хаосе битвы не чувствовать темного одаренного, который еще и скрывал свое присутствие. А вот я его вонь чувствовал явственно, ведь я решил, что пока канцлер пребывает в шикарных апартаментах на орбите, я могу нанести визит в его апартаменты в Сенате. Все же, это может быть полезным. Но сперва вынесу мусор. Глава 162. Война клонов. 123. Месть ситхов. 3. Визит в гости. 2. Всем привет, дорогие друзья. Дело в том, что не так давно, на выходных, автор Ятикара изъявил желание и начал его воплощать, написание в Боквилла по фанфику «Звездный эльф». Сейчас он пишет стороннюю историю про командир Хилла, КС-2777. Это командир 227-го корпуса, который является изначальным подразделением Лайта. «Звездный эльф» — это масштабный труд, и я признаю, что не всем сюжетным линиям и персонажам мне точно удается уделять должное внимание, поэтому искренне благодарен автору Ятикара за проявленный интерес к работе и его труд. Книжка находится по адресу https://outhartaday.work/438922. Если ссылка не открывается на рулете, набрать в поиске хроники 2777. Я там с автором нахожусь, но не путайтесь. Идея исполнения вполне годная, исключительно на плечах Ятикара. Я максимум пока что консультирую и пиарю. Планы у автора наполеоновские. Он хочет раскрыть характер Хилла более предметно, как и показать быт солдат в одном из конфликтов ДДГ. Пожелаем ему удачи и искренне рекомендую ознакомиться с трудом. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Канцлер по каноничному исходу был похищен, это мне доложил Мейс и Шаак типа связи, когда я уже подлетал, используя спидер, к Сенату. Мой расчет строился на том, что дроиды, если и летающие в небе, особо не реагируют на мирные спидеры. И в самом деле, буквально надо мной, жестоко рубились АРС-170 с дроидами-стервятниками. И я смог быстро прошмыгнуть опасный участок. Оставив спидер на месте, я прикрыл глаза. Темный одаренный, о котором говорил Трибор. Точнее, он видел уничтоженную Корусанскую гвардию. И трупы действительно лежали со следами действия светового меча. И кто бы это мог быть? Я буквально чувствую слабый отголосок в самом Сенате. Вполне вероятно, это постановка. Палпатин так хочет отвести крайне неумело от себя подозрения, что, мол, поубивали всех, когда он был в своем кабинете и вообще его похищал Гривус. Ну что же, возможно, это кого-то и проведет, вот только не меня. Осматривая площадку, я заметил его, Вурка Каулмана Трибора, точнее его останки. Он лежал, как его и бросил Гривус, с полностью раскрытой грудью и вырванным из нее сердцем. Ошметки его сердца лежали у края площадки, рядом с останками Остромиха Каулмана. Подойдя к Вурку, я присел и аккуратно сложил руки, разведенные в сторону. «Эх, Каулман», — со вздохом обратился к нему, — «я же просил тебя не лезть. Никто не недооценивал тебя, просто у каждого свои способности, плюсы и минусы. Жаль, что все так кончилось. Световой меч, очевидно, Гривус с собой забрал. Ублюдок. Он понятия не имеет, насколько ценна связь между световым мечом и его хозяином, даже если хозяин его почти не использует. Покойся с миром, Каулман, скоро все кончится». Я аккуратно прикрыл ему оба глаза и развернулся. Похоже, что в здании Сената осталось еще несколько разумных, в том числе и тщательно пытающийся скрыться темный одаренный. Меня он еще не обнаружил, потому что я решил скрывать свою силу. Вздохнув, я устремился внутрь. Внутри здания валялись разумные, убитые световым мечом, а присутствие темного одаренного становилось все явственнее. Подойдя к одному из лифтов, я подсоединился к терминалу компьютера, что располагался рядом. «ВВ, я вызвал своего Остромиха, что остался в храме. У тебя сейчас должен появиться доступ к системе Сената. Проверь на вирусы. Я тут в лифт хочу зайти, и что-то мне не хочется, чтобы он резко решил меня убить прямо посреди подъема. Ни к чему повторять судьбу жертв моего ведомства. Как-то раз одного преступного барона так и кокнули. Он занимался самым обычным рэкетом в одной колонии на внешних рубежах. Каким-то образом он смог подружиться с одним из сенаторов, и просто так трогать урода было нельзя. Однако я направил туда полноценную тройку теней, и в команде был неплохой техник. Он хакнул систему лифта, и бедолага улетел с 20 этажа на скорости что-то около 2 махов, а может и больше. Зато в преисподнюю той планеты доставка была мгновенной. После той операции некоторые из моих подчиненных перешли на лестницы и упорно игнорировали лифты. Особенно, когда работали на вражеской территории. К примеру, Квинлан Вос мне как-то ляпнул, что ему проще подняться и спустить по лестнице, чем дрожать от каждого шороха в лифте. Я же лифтов не боялся, просто проверял некоторые, и этот оказался полностью чист. Зайдя внутрь, я активировал его консоль и прожал кнопку этажа, на котором находился рабочий кабинет канцлера Палпатина. Залезть в его компьютер будет полезным делом, так или иначе. Стоило створкам лифта раздвинуться, как я остановил перед собой железную трубу, которую явно кто-то держал, как дубинку. Еще мгновение и напавшего на меня разумного отшвырнуло назад, впечатав в противоположную стену. «Ааха! Больна, мне больна!» – возопил. «Джа-джа, Бинкс, а ты что здесь делаешь?» – спросил я у Бинкса, подойдя поближе. «Ты же, джедая, джедая, магистр Лайт», – промямлил Гунган. «Я думать, это был тот мужчина, что всех тут убило. Мужчина? Что еще за мужчина? Они хотели», – он обвел взглядом коридор, – «хотели пойти за канцлером, но их что-то убило, однако джа-джа спрятался». «Понятно, похоже, что темный одаренный точно синхронизировал свое время с похищением канцлера. Тут либо канцлер в доле, либо Дуку, либо они оба, вместе. Этот, кто их убил, ты знаешь, где он?» Чувства смазались. Темный одаренный явно понял, что кто-то явился по его душу. «Искать, бежать нам надо магистра джедая. Я говорю тебе, с чего бы бежать?» — резко спросил я, перебив Бинкса. «И что значит, ты мне говоришь? Способность говорить, еще не признак интеллекта, в его случае уж точно. Сначала надо устранить эту крысу», — задумчиво произнес я, больше сосредотачиваясь на ощущении одаренного. «Это большой килдык», — вздохнул джа-джа. «Нас ждет большой килдык». «Кирдык будет, когда я скажу», — покачал головой. «Идем, пусть пока что побудет со мной рядом, а там посмотрим». Что меня действительно раздражало, так это то, что ощущения смазывались. «Значит, в сокрытии у нас не новичок, такого найти будет трудновато. Пока что лучше воспользоваться тупым перебором кабинетов». На этом этаже располагались рабочие кабинеты совбеза, даже того же Юларина, хотя адмирал не любил сидеть в кабинете сената, предпочитая генштаб. По очереди я открывал кабинеты, осматривая их вместе с джа-джай. Выглядело большинство кабинетов вполне пристойно. В кабинет канцлера я не лез, сперва надо найти врага. «И почему ты, однако, не на Вайна? Не нравится килдык, а тебя это волновать не должно», — спокойно ответил я. «А почему? Я вот сенатора, а ты джедая, но не на войне. Злой ты, не такой, как малыш Энни». Я закашлялся, подавившись воздухом. «Хотя, может, он и прав. Ну давай, у клоуна психодиагностику пройди», — фыркнула Нокс. «Лучше всего проходить психодиагностику на одном оранжевом сайте с моей давней родины с первого мира. Там хоть намек увидит, что не хвалишь родину, или сомневаешься в любом из лидеров, кроме двух особых врагов, так сразу в изменники родины запишут и таким дерьмом обзовут». На фоне всего этого, простой вопрос неуклюжего и комичного джа-джи Бинкса не особо пугает. «Послушай, почему ты вообще не эвакуировался со всеми?» — спросил я у Бинкса. «Ведь была эвакуация для сенаторов и персонала». «Ау!» — он опустил взор, и его уши натурально упали на плечи. «Не скажешь никому, честное джедайское. Майя заблудилась». «Подожди, подожди, ты работаешь здесь 10 лет с небольшим и умудрился заблудиться? Со мною все время пребывает госпожа Падме, либо капитана Панака, но теперь их нет. А еще здесь оходит этот килдыка. Я тебя понял. И за что мне все это?» Войдя в кабинет Слаймур, я застал примечательную картину. Умбаранка стояла на коленях, перед темным одаренным, который держал в руках активированный световой меч с ядовито-зеленым лезвием. То был обычный мужчина, невысокого роста, полностью лысый, но с выбившейся бородкой. Радужка глаз обрела оранжевый оттенок, верный признак падения на темную сторону силы. «Это килдык», — выразил мнение джа-джа. «Выучил бы что-нибудь новенькое», — фыркнул я, присмотревшись к обстановке. Рядом с мужчиной виднелась странная ящерка. «И Саламири?» «Нет, Хсис». Так вот почему ощущение было мутноватым. Можно было сказать лишь о факте присутствия темного одаренного, но нигде он конкретно находился. «Хсис, Хсис, это небольшая ящерка, по крайней мере это особь. Они были существами темной стороны, умели скрывать свое присутствие в силе для охоты. Происходили они с мира Амбри. Магистр, воззвала ко мне Слаймур, пожалуйста, спасите меня». И ведь она использовала, правда ограничена, силу, чтобы подкреплять свою просьбу и лучше убеждать меня. Но, судя по всему, для них мое появление тоже стало сюрпризом. Слишком уж кабинет выглядел опрятным, а диван примятым, будто бы Умбаранка вела с присутствующим одаренным беседу, а не была заложником. Следов борьбы не было, а Слаймур, не та женщина, которая не попыталась бы, хотя бы поначалу, дать отпор. Хаймэмэм, я тебя знаю, присмотрелся к одаренному. Ты покинул орден 3 года назад, с началом войны. Были свидетельства того, что ты стал членом секты темной стороны силы. Джидгар, верно? Что ты тут делаешь, Джидгар? Тебя позвал Сидиус, дабы замести какие-то следы, Джидгар. Мужчина едва шелохнулся, подняв свою левую руку. Он выстрелил ядовитыми дротиками в моем направлении, да еще и увеличил их скорость полета при помощи силы. Вот только мой барьер легко затормозил опасные дротики. Не двигайся, магистр, или она умрет. Он направил лезвие на Умбаранку. Но в таком случае, умрешь и ты, холодно заметил я. Ты думаешь, ее жизнь ценна? Я сосредоточился и вырубил Джаджу Бинкса, введя его в сон. Гунган почувствовал сонливость, но не понял, откуда она пришла. Его ноги подкосились, и он рухнул на пол. Я уже понял, что все в совбезе, кроме, пожалуй, Юларина, работают на Дарта Сидиуса. И Слаймур не исключение. Так что валяй, убей ее, слугу своего нанимателя. Или может я сам ее убью, когда вытащу из нее все сведения. Это все бред, магистр Флейнгстар, воскликнула женщина, стоящая на коленях. Я никогда не предавала республику. Я хвалю то, что вы не потеряли лица, Слай, однако, мы уже кое-что поняли, и вам не отвертеться. Однако я могу дать вам совет. Сдайтесь оба, расскажите все, что известно про Сидиуса, и я готов поручиться за ваши никчемные жизни. В противном случае, вы все умрете. Вот еще, Джидгар вышел вперед. Знал бы ты, кем я сейчас являюсь. Я не боюсь ни орден, ни тебя. Значит, ты примешь смерть мужественнее остальных. Я активировал световые мечи и атаковал Джидгара. Надо сказать, в третьей форме он был совершенно неплох и не купился на некоторые мои обманки. Тем не менее, выносливости ему не хватало. Так что, когда я атаковал его, притянув при помощи телекинеза кресло Слаймур, буквально швырнув в него мебель, он замешкался, чем я и воспользовался, отрубив ему кисть руки одним взмахом. «Ничему вы, хат вас дери, не учитесь», — констатировал я. «Итак, все, что вам известно о Дарте Сидиусе». «О Дарте Сидиусе». «Лайт, рядом со мной появилась Нокс. Здесь что-то не так. Стоп, у этой дурочки Сумбары, ментальный блок. Если она начнет рассказывать, даже если у нее будет намерение что-то рассказать, она превратится в овощ за пару мгновений. А этот Джидгар явно не знает еще все расклады». Я подошел и приподнял Слаймур, схватив ее за горло, а после попытался заглянуть при помощи силы в разум женщины. Холера, Нокс права. Едва я коснулся ее разума, как в моих ушах раздался оглушительный, ни на что не похожий крик. Я не смог пробиться сквозь него, сквозь барьер. «Если задержу тебя здесь и сейчас, кто знает, что решит выкинуть твой хозяин. Но и отпустить я тебя не могу, как и не могу стереть тебя память из-за ментального блока. В таком случае, Слаймур, советница канцлера, умерла от руки темного джедая, Джидгара. Покойся с миром. Ты не посмеешь, наивная женщина», — пожал я плечами. «Я не посмею, а вот он», — я притянул световой меч Джидгара и бросил его в единственную оставшуюся рабочую руку падшего джедая. «Он посмеет, я не буду этого делать». Я лишь вновь пожал плечами, а после при помощи телекинеза, буквально вывернул его руку с противным хрустом. Тут же активировался его световой меч и пронзил голову Слаймур. «Прошу прощения, ее следовало судить, а не убивать. Видишь, к чему приводит путь тьмы? Путь тьмы, это ты ее убил. Из-за тебя, к слову, и твоего хозяина. Если бы не вы, она бы не стала никому мешать и была бы жива. Ну да неважно», — я снес голову мужчине, а после подошел к телу Бинкса и положил руку на его голову. Его разум был примитивен и легко поддавался изучению при помощи силы. Он действительно не слышал и слова из разговора. Но пусть еще поспит. Подойдя к рабочему столу Слаймур, я осмотрел его. На портативном голопроекторе, который стоял прямо на ее столе, были записаны голофото. Я и подумать не мог, что она отчасти такая чувственная. Вон, голофото родителей. Да даже юный Палпатин запечатлен, вместе с Кинманом Дрианой, Сейтом Пистажем и Уилхаффом Таркиным. Полагаю, это из более ранних периодов ее жизни. Вставив датадиск с вирусом, я получил доступ к ее компьютеру. Теперь скопировать все данные, удалить данные камер с систем безопасности. О, она может редактировать данные СБ Сената. Судя по всему, они хотели выдать Джидгара за Сидиуса. Палпатин явно готовился к своему алиби, ведь мы подобрались слишком близко. Хэммм, надо сократить разговор на записи до пары секунд, плюс сделать так, чтобы запись выдавала результат. Джидгар сошел с ума и убил Слаймур, после чего его убил уже я. И, готово. Нейросети творят чудеса, не отличит никто, если только не будут прогонять через специальную программу, которая не у всех есть. Вообще мне кажется, я буквально забил на технологии ДДГ, а ведь их развитие куда более продвинутое, чем у нас. Однако, меня точно ожидает главный приз. Компьютер самого Дарта Сидиуса, что несет нам день грядущий. Начал напевать я, запустив в систему Сената еще один алгоритм, сделав так, что полностью исчез для всех камер и систем в Сенате. Положив Бинкса на диван, что стоял у стены, я покинул этот неприветливый кабинет. Интересно, что же хранит у себя на компьютере Палпатин. Но сначала надо удостовериться, что нет никаких дополнительных свидетельств моего пребывания. Хэммм, Шакти, поступил вызов на мой комлинк, и я его принял. Лайт, послышался голос Тагруты, а ты где? Я и Мия свернулись в храм. Мы планируем рейд на незримую длань, дабы вызволить канцлера. Уже прибыл Скайуэкер и Кеноби, они тоже участвуют. Я отправился в Сенат после сообщения Каумана. Шакти, Кауман Трибор мертв. Так вот, что я тогда почувствовала, в голос Тагруты появилась грусть. Помимо этого, Кауман сообщил, что видел свидетельство использования световых мечей против Сенатской гвардии еще до того, как Гривус появился в Сенате. Трупы лежали до приземления Гривуса, и он оказался прав. Я встретил темного джедая в Сенате, Джидгара. Джидгара, послышался голос Мейса. Что он делал? Видимо, Сидиус хотел выдать его появление за появление самого себя, хотел создать себе алиби. Джидгар убил Слаймур, оставшуюся в здании Сената каким-то образом. Это все звучит подозрительно, признал Винду. Почему вдруг она осталась, не эвакуировалась? Сторонники канцлера эвакуировались вместе с ним самим, пояснила ему Шакти. Канцлер Палпатин отказывался эвакуироваться до самого конца, все храбрясь и заявляя, что он примет бой, как подобает истинному лидеру государства. Как благородно, оценил я. До последнего хотел быть, хотя была угроза убийства или пленения. Он точно не трус, раз не сбежал. Хотя, если мои подозрения верны, возможно, он знал о том, что Гривус не убьет, и знал об истинной цели атаки, посему и не паниковал. Убивать его было бы нелогично, Дуку вряд ли бы приказал его убить сразу, задумчиво произнес Винду. Хотя, в этом что-то есть. Каким образом сепаратисты вообще собрали свои силы и прошли к Карусанту после Дура и Анаксиса, когда все подходы были заблокированы, если только они не использовали путь Нексуса? Однако координаты пути есть в Ордене, напомнила Шакти. Хотя, лишь половина координат, которую нам сообщила Асакатана, а другая половина у Таркина, и он сообщил их лично канцлеру. Великий магистр, он пытался договориться с канцлером, но по его словам, Палпатин не выдал ему координаты пути, мотивируя это интересами государства. Технически, обладая даже половиной координат, можно высчитать вторую половину. Я подошел к Джадже, мощно же я его приложил. Пусть еще поспит, и причина такого удара тоже понятна. Сидиус опасается, что мы буквально идем по пятам, а такая атака позволит немного освежить игру и собьет след. Он наверняка хотел выдать Джидгара за самого себя, за Сидиуса, вот только не подумал, что Джидгар. Я резко развернулся. Хсис, который был питомцем Джидгара, решил таки меня атаковать. Ящерица набросилась сзади и тут же была обезглавлена активированным на миг световым мечом. Что он себя видит? Этот идиот таскал с собой Хсиса. Эта ящерка способна скрывать себя и хозяина в силе. Вот почему сосредоточенный на чем-то ином джедай мог бы и не почувствовать его. Сам Джидгар откровенно слаб в сравнении с любым живым магистром. Но магистр-то и не должен был его обнаружить из-за Хсиса. Все, что сделала ты, Шакти, убедила канцлера эвакуироваться. Даже если у тебя было смутное ощущение, тебе было не до этого. Скорее всего, Джидгар должен был убить ту же Слаймур и уйти, чтобы потом можно было бы заявить об алиби кого-то, кто был на самом видном месте. Дескать, вы не должны меня подозревать, как Дарта Сидиуса, ведь смотрите, пока был хаос боя, я был в другом месте, Дарт Сидиус пробрался в Сенат, убил стольких разумных, что-то сделал и скрылся. Эта легенда рассыпется при любом детальном рассмотрении, заявил Винду. «А будет ли у нас время ее детально рассматривать?» – спросила у него Шакти. «Нет, это скорее легкий вброс, простенькая ниточка, но годная, чтобы выиграть время. Все это очень увлекательно», – заявил Винду. «Но, полагаю, сейчас действительно надо сосредоточиться на битве». «Полностью согласен», – ответил я. «Канцлера надо спасать, я скоро вернусь в храм и вновь возьму командование на себя. Да пребудет с вами сила, связь я исключил». Итак, спокойно пройдя по коридору, я вошел в кабинет канцлера, бросив взор на знаменитую статую мудреца Сестроса, одного из четверки мудрецов. Он собрал полную коллекцию четырех статуй мудрецов Дварти. Сестрос Нивит, Файра Демос, Янджан Зилмар и брат Данлос. Брат Данлос поощрял изучение темной стороны силы, считая, что лишь сильные должны прорываться во власть, а сила определяется лучшей стороной силы. Файра Демос отвечала за законы внутреннего порядка, по сути своей МВД. Предложенный ей Уголовный кодекс республики содержал множество спорных пунктов. В своей теории она проповедовала принцип «глаз за глаз, умноженное на 10 раз», то есть непропорциональные наказания. Янджан Зилмар исследовал социальные услуги, медицина, образование. Он предлагал довольно прорывные законы, структуру медицинских центров и супершкол. Правда, также он любил говорить речи о правильном, оно же истинном воспитании и лечении, тех, кто не соглашался с политикой государства, но не совершал преступления в адрес страны. Он предлагал лечить в специализированных больницах. К примеру, как-то новые правоохранительные органы разогнали митинг, устроенный рабочими против буквально эксплуатирующих условий труда. Янджан требовал всех рабочих положить на год в психиатрическую лечебницу, ведь власть не может ошибаться, а те, кто бунтовал, всего лишь предатели страны. В школах он хотел ввести физические наказания и, при четырехдневной учебной неделе, 8 часов на всю неделю разговоров об идеологии, дабы юное поколение росло с правильными взглядами и не развалило страну. И, наконец, Сестрос Нивит. Он был кем-то на вроде политика-разведчика, отвечал также за СМИ. Сестрос выступал за манипулированием народом, вот только, как и каждый из этой четверки, было доказано, что он манипулировал народом для своей эгоистичной цели. Каждый в четверке Дварти желал власти лишь для себя, и пусть мудрецы формально являлись одной командой, на самом деле, каждый работал на себя. Как итог, они были законодателями, но никто из них, по-настоящему, так и не взял верх в политической борьбе. Однако отголоски их законов до сих пор живут в самой республике, и Палпатин запрятал меч в одном из них, Сестросе Нивите, известном манипуляторе. Что уж тут сказать, похожие тянется к похожему. Так что у вас за пароль люхты биометрическая защита, защита по ДНК, голосовая защита. Ну, это следовало предполагать, придется повозиться. Сам бы я такое точно не вскрыл, не в том у меня таланты. Но используя вирусы, я смог получить авторизированный доступ к его компьютеру. Серьезно, у него речей на 10 гигабайт подготовлено. Поразился я, это же просто тексты. Ой, там не только тексты, но к каждому тексту была расписана аранжировка, вплоть до того, какой сенатор должен восхититься, а какой критиковать. Притом он даже делал пометки о предполагаемых, а не только о тех, кто был его сторонником с уже прописанной ролью. А еще у него было под терабайт оперы, самой разной. Он буквально фанател от оперы. И, как профессионал, явно не держал папку «Суперковарный план» на рабочем столе, скопируя-ка я все содержимое для детального изучения. О, а что за папка «Полный провал»? Ох ты же, это же та моя коллекция, которую я поставил на воспроизведение в кладовке с дроидами-шпионами. Похоже, что он не разобрался с тем, как остановить передачу с дроидов. Я ведь заблокировал в них возможность отключиться дистанционно. Какая жалость. Ладно, мне эта папка не нужна, все равно тут еще не вся коллекция была записана. Хе-хе-хе. Ну вот и все. Думаю, в его системе уж точно многое найдется, что можно было бы использовать против него же. А если не найдется, то вирус, запущенный в его же компьютер, поможет мне найти что-то чуть позже. КХМ. Вернувшись в кабинет почивший Слай Мур, я растолкал Джаджу. Эй, просыпайся, жертва плохого чувства юмора. А у мамочка еще 5 минуточек. А, где Майя? В Сенате ты, тебя неплохо приложил враг. Ты, однако, убил его? Я вздохнул и посмотрел в сторону трупа Джидгара. Ты убил плохой килдык. Ты реально крут. О, спасибо, однако нам пора идти. Системы я почистил, свидетельство пребывания в компьютерах тоже. Что я тут делал? Отправился на помощь к Шакти, случайно обнаружил слугу Дарта Сидиуса, когда тот уже убил Слаймур, о чем есть свидетельство у Гунгана. Прибил Джидгарда, взял представителя Бинкса, которого вырубил Джидгар и отправился в храм джедаев. Вроде все складно, и скоро к нам начало прибывать подкрепление. Мы смогли очистить планету от дроидов, остался лишь космос, куда уже прибыли Кеноби со Скайуокером. А значит, вскоре все кончится. Глава 163. Война клонов. 124. Месть ситхов. 4. Дуэль молодости и старости. Всем привет, дорогие друзья. Дело в том, что не так давно, на выходных, автор Ятикара изъявил желание и начал его воплощать, написание в Боквилла по фанфику «Звездный эльф». Сейчас он пишет стороннюю историю про командир Хилла, КС-2777. Это командир 227 АВО корпуса, который является изначальным подразделением Лайта. «Звездный эльф» — это масштабный труд, и я признаю, что не всем сюжетным линиям и персонажам мне точно удается уделять должное внимание, поэтому искренне благодарен автору Ятикара за проявленный интерес к работе и его труд. Книжка находится по адресу https://outhartaday.work438922. Если ссылка не открывается на рулете, набрать в поиске хроники 2777. Я там с автором нахожусь, но не путайтесь. Идея исполнения вполне годная, исключительно на плечах Ятикара. Я, максимум, пока что консультирую и пиарю. Планы у автора наполеоновские. Он хочет раскрыть характер Хилла более предметно, как и показать быт солдат в одном из конфликтов ДДГ. Пожелаем ему удачи и искренне рекомендую ознакомиться с трудом. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Сражение, что развернулось над галактической столицей, впечатляло. Поначалу кораблей было не особо много. Сепаратисты делали ставку на быструю атаку. Однако, республиканцы будто получили второе дыхание. Десятки и сотни кораблей республики прибывали и тут же вступали в бой. Известие о том, что атакован Корусант, взбудоражило все системные и секторальные армии. Многие даже не сомневались ни секунды, фактически отправляя все доступные силы на помощь. В центре сражения развернулся настоящий хаос. Целых два звездных суперразрушителя, две могущественные фигуры, направившие свои носы в разные стороны, буквально выжигали целые секторы сепаратистского флота. «Поступили известия с Корусанта», — произнес Траун, обратившись к Дайну. Последний слишком увлекся, рассматривая голограмму боя. Канцлер был похищен генералом Гривусом и, скорее всего, уже на незримой длани. Дайн приблизил локацию на галатактическом столе, в которой находился этот корабль. Незримая длань – это флагман сепаратистов в этом сражении. Он держался подальше от самой битвы, хотя сейчас в нее втягивался. «Теперь мне понятна логика их атаки», – спокойно кивнул Дайн. «Захват канцлера. Вполне возможно, Орден джедаев уже готовится его отбивать. Прикажите всем кораблям, по возможности, не стрелять по незримой длани и избегать любого контакта с ним, кроме тех случаев, когда джедаи не прикажут иное». «Так точно», — тут же ответил Чис. «Довольно коварный ход, или продуманный». Дайн Джерджерот, прямо перед боем, активно переписывался со своим тезкой из судебных сил. Офицер Дайн Герсон, совместно с отделением Аурика и его командиром, Задирой Эрт-клоном, вели расследование возможного убежища Дарта Сидиуса. И ведь как вовремя Гривус напал. Как раз тогда, когда джедаи и отряд Командос исследовал лаймер Шенерго, здание, в которое, согласно добытым данным, прилетал сам Ян-Дуку, в том числе и после начала войны. И при этом, они еще и атаковали совершенно внезапно, будто воспользовались тем тайным путем, про который ему как-то рассказывали. Путь Нексуса. Очевидно, Сидиус решил обрубить концы, и его знакомый, офицер Герсон, на данный момент вообще не отвечал уже минут 30. «Видимо, что-то плохое случилось. К нам прибывают еще силы», — послышался доклад. «Это части флота разомкнутого кольца. Силы Скайуокера и Кеноби. Отлично, еще больше джедаев», — хмыкнул Джерджерот. «Свяжите меня с Кеноби», — он опустил взор и прочитал сообщение. «Похоже, что именно эту парочку хотят отправить на задание по спасению канцлера». Через несколько секунд перед ним возникло голоизображение магистра Кеноби. «Оби-Ван Кеноби, наконец, воин клонов. Генерал», — кивнул Дайн, — «приятно вас видеть. С нами связались сразу после изучения нами остатков базы Гривуса, адмирал. как раз возвращались на Корусант за новым заданием и силами. Соединение флота Разомкнутого Кольца, по словам Лайта Флейнгстера, как раз должны были получить новые звездные разрушители. У Корусанта сейчас, как раз, сражались эти самые корабли. Несколько республик и побед вели огонь и доставляли крайне неприятные известия сепаратистам. Новые версии щитов, брони и орудий не оставляли шансов ни проведением, ни бунтарям, ни барышникам, ни щедростям. Жаль, что таких великолепных кораблей было мало. Эх, а вот поставить бы все эти новые орудия, проекторы щитов, на справедливое воздаяние. Это был бы разнос вообще всего. Впрочем, скорее всего флагман либо обновят, либо выстроят новый. Задание и впрямь есть, согласился Скиноби Дайн. Вам необходимо спасти канцлера Палпатина, похищенного Гривусом. У нас есть сведения о его флагмане Незримой Длани. Было подтверждено, что канцлер именно там. Гривус, говорите, зацепился за имя генерала Гривуса Скайуэкер. Он появился рядом с Кеноби, и в его глазах горел огонь предвкушения. Отлично, битва как раз неплохо прочищает мозги. Советую быть осторожнее, покосился на Энакина Дайн. Странное дело, он видел самых разных джедаев самого разного уровня. Но даже самое эмоциональное, как он считал, Сефран Стан, не демонстрировал и толики того, что демонстрировал Скайуэкер. Такое ощущение, будто этот рыцарь постоянно на взводе. И сейчас, тем более, генерал Гривус очень опасен и сокрушил многих джедаев. ХМФ, но не меня, ухмыльнулся Энакин. Идем, Оби-Ван, нам пора лететь. Постой, Энакин, подожди, пока загрузит в компьютер данные о незримой длани. Изображение исчезло. Основываясь на развитии личности Энакина Скайуэкера, я могу сказать, что он ходит по грани, тихо произнес Траун. Я много беседовал с Лайтом, и это сподвигло меня углубиться в изучение не только культуры, но и психологии. Ведь многое зависит еще и от личности. К примеру, сёфи старались в своих войнах придумывать изящные ходы, ловко заманивая жертв в ловушку. Тот же Лайт совсем по-иному действует, хотя сёфи, многие великие полководцы, Траун, тем и велики, что нарушают паттерны, продиктованные культурой, обучением и характером. Подсознательно, ты ждешь от них одного, как ты, изучая культуры. Но в итоге, он совершенно неожиданно удачно использует другую тактику и полностью ломают тебе картину. Но так что там со Скайуэкером, он прекрасный воин и генерал, но вся беда в том, что он стал таковым, будучи не совсем зрелым. Его эмоции видны сразу, профессионал будет читать такого, как открытую книгу. Скорее всего, неизбежны проблемы с его орденом, который понимает проблемы Энакина и попытается их решить. Но преуспеют ли в этом, ведь у Скайуэкера, тихо продолжил Траун, проблема в гордости. Он может вполне посчитать себя выше любого джедая. Что, разумеется, не так, спросил Дайн. Разве в ордене все равны? Ты столько времени проработал с одним из его руководителей и не понял? Удивленно спросил Траун. Орден, в идеале, это лучшее место для эффективного разумного. Ситхи всегда признавали лишь силу, а орден джедаев не силу, но умение. По крайней мере, именно это заложено в догмах ордена джедаев, и именно таким орденом текущий орден пытается быть. Скайуэкер утрачивает баланс между силой и умением. Конфликт может выстроиться в том, что он может решить, что силой можно сделать все и будет требовать, в том числе от ордена, признать его заслуги. Тем не менее, магистр, кем вполне логично, многие хотели бы стать, это нечто большее, чем просто сильный воин. Тот же Каулман Трибор, идеальный тому пример, был идеальным примером. Я имел несколько разговоров с ним. Это прекрасный собеседник, один из лучших, с кем я имел удовольствие быть знакомым. Непременно посещу его похороны. В баритоне Трауна скользнула печаль. Дайн уже давно перестал сомневаться в будущем старшего капитана. Сам же его начал продвигать. И оценки Трауна доверял теперь всецело. Если орден начнет потакать горделивым, хмуро произнес Дайн, то я утрачу в него веру. Он не начнет, и это может привести его к гибели, ответил Чис. И мы, пока что, можем лишь наблюдать за развитием событий. Схватка, что предстала перед двумя эскадрильями Мла, что направлялись к незримой длани, поистине потрясала. Энакин готов был покляться, что уж точно было что-то около уже тысячи кораблей, что бесконечно обстреливали друг друга. Пара истребителей летела сверху, над могучим корпусом Венатора, пролетев который, они резко взяли вниз, включив форсаж. В бой пилоты истребителей это два Актис вступать не спешили, лишь огибая перестреливающиеся могучие корабли. Пролетев под щедростью ведущий бой с новым звездным разрушителем Республика, Энакин наконец заметил их текущую цель миссии. «Захвати цель, Р2», — обратился он к дроиду, наблюдая за показаниями сенсора. Под силуэтом корабля высветилось название, транслируемое транспондером. «Учитель, звездолет генерала Гривуса прямо по курсу. Он облеплен дроидами-стервятниками. Вижу его», — отметил Оби-Ван, летящий чуть правее Энакина. «Ха, простенькая задача». Тем временем, машинный мозг дроидов явно засек истребители джедаев и, очевидно поняв их цель, решил послать на них сразу с десяток дроидов. «Чудило, на связь», — Оби-Ван включил в линию с Энакином, приданную им эскадрилью. «На связи, командир», — отозвался клон на АРС-170. «Выстраивай свою эскадрилью позади нас, за каждым по 6 мла. Идем за вами, генерал Кеноби», — отозвался Чудило. «Скрылья в боевой режим». Плоскости АРС-170 приготовились встречать гостей. Энакин и Оби-Ван тоже полностью перевели свои истребители в боевой режим. «Сейчас пойдет потеха», — предвкушающе сообщил Энакин. «Давай их пропустим», — призвал Оби-Ван. У них не было времени ввязываться в скоротечный, но энергозатратный бой мла с дроидами. Канцлера надо спасать, тем более, что Оби-Ван уже ощущал присутствие кого-то куда более неприятного, чем Гривус. Джедаи пропустили стервятников вперед, полностью предоставляя эскадрилье прикрытие разобраться с дроидами. И естественно, не обошлось без потерь. Пусть часть дроидов и была выбита, два мла со стороны Республики также было взорвано. Тройка дроидов села на хвост Чудили. «Они у меня на хвосте, ведомый убит, борт стрелок тоже. Снимите их с меня, я ему помогу», — отозвался Энакин. «Нет, стой, у них своя работа». «У нас своя», — остановил его Оби-Ван и смог уловить легкое раздражение со стороны Скайуокера. Как бы самому Оби-Вану не было бы неприятно, однако он прекрасно осознавал, что клоны были созданы для войны и всегда готовы к смерти. Как-то раз ему об этом говорил сам командир Хеллу. «Наша задача — спасти канцлера. Продолжаем миссию». Тем временем, Чудилу окончательно добили, пусть три дроида и не прожили больше, потому как к ним на помощь пришла еще одна эскадрилья. Она же тут же открыла огонь по стервятнику, который готовился запустить новые ракеты. Мла, что их прикрыли, относились к новинке, которую не так давно создал Уоллекс Блиссекс, истребители Альфа-3 Нимб. «Альфа-3 Нимб, генералы», — обратился к ним клон по связи. «Мы вас прикроем». «Спасибо», — отозвался Оби-Ван. «Видишь», — спросил он у Энакина, — «ни о чем волноваться. Сейчас главное сосредоточиться на миссии. К слову о миссии, мы уверены, что защитные экраны нас пустят». В гениальном плане Энакина было учтено все, и то, что звездолет Гривуса был прикрыт мла, с которыми сейчас сцепились клоны, и то, что он был прикрыт другими кораблями конфедерации. Но об этой мелочи Энакин будто бы и не подумал. «Простите, учитель», Скайуокер резко переместился к Оби-Вану в правый фланг и открыл огонь по створкам проведения. «Мне это все очень не нравится», — сообщил Оби-Ван. Задев контур щита, Энакин спровоцировал закрытие бронестворки, и джедаям пришлось опять использовать форсаж, чтобы буквально влететь в ангар незримой длани. Истребители джедаев пролетели внутрь, в ангар проведения, прямо в аккурат перед закрывшимися створками. Энакин и Оби-Ван тут же выпрыгнули из кокпитов, когда заглушили двигатели и приняли бой против группки В1. Дроиды открыли огонь и, к сожалению, задели Р4, верного астродроида Оби-Вана. Впрочем, Кеноби обратил на это внимание уже после самой битвы, которая далась опытным генералам легко. С дроидами они быстро разделались. Р2, обратился Оби-Ван к астродроиду Энакина. «Подключись к компьютерной сети и найди канцлера». Дроид послушно исполнил приказ, подъехав к терминалу. Перед джедаями возникла проекция корабля, где красной точкой отметили местонахождение канцлера. Согласно сигналу, канцлер находится на самом верху, сделал вывод Энакин. Даже удивительно, что его не заключили в тюремном блоке. «Это канцлер, а не какой-нибудь пиратик», — нашелся с объяснениями Оби-Ван. Учитывая развернувшуюся битву снаружи, наверняка Дуку захотел бы, чтобы Палпатин за ней наблюдал. Кстати, о последнем. Энакин посмотрел куда-то вверх. «Я точно чую Дуку, а я чую западню. И каков наш ход? Проверим чувства», — улыбнулся Оби-Ван. Р2 же спросил, что делать ему на своем бинарном языке. «Р2, назад», — остановил его Энакин. «Там слишком опасно. Надержи», — Оби-Ван кинул ему камлинг. «Настройся на нашу частоту и держи с нами связь. Когда возникнет нужда, поможешь». Дроид согласно пиликнул и отъехал чуть в сторону, встав рядом с компьютерным терминалом. Джедаи двинулись дальше, особо пока что не встречая сопротивления, пока наконец не дошли до лифтов. Послышался неприятный, лязгающий звук, пока они ждали свой лифт. «Дроидики!» — привлек внимание Энакин, активировав свой световой меч. Оби-Ван также активировал меч. Дроидики встали в позицию ведения огня как раз, когда лифт приехал. Энакин с наставником, пятясь, отступили в лифт. «Бросить оружие!» — послышался приказ, отданный голосом в один. «Это точно!» «Так-так-так-так, это еще что?» Оби-Ван и Энакин обернулись и резко напали на целый отряд стоявших за их спинами в один. «Мы влезли в лифт на вражеской территории», — заметил Энакин. «Будь тут магистр Флейнгстар, он бы уже прочел нам целую лекцию о недопустимости подобного, глупого поведения. Ага, и часа два добирался бы по вентиляции, хотя с его устройством добрался бы минут за 30», — хихикнул Оби-Ван. «Но тут скорее суть в том, что они сами ведут нас в западню, в их интересах нас туда запустить». Договорив, Оби-Ван и Энакин почувствовали, как лифт остановился. «Ты нажал стоп?» «Нет». «А вы?» «И я тоже нет». «В их интересах нас запустить в западню?» «Да», — насмешливо спросил Энакин. «Видимо, играть по правилам противника, в надежде, что он совершит ошибку, не всегда верная затея, учитель». Шпилька была еще и в адрес любимого стиля Оби-Вана, Сарису. Энакин не очень любил третью форму, предпочитая ей агрессивную пятую. При этом, в последнее время, позволял себе все больше ремарок в адрес Оби-Вана и других джедаев. Некоторые могли бы посчитать, что это личное мнение Скайуэкера, крайне опытного воина, но Оби-Ван в последнем видел еще и зародившуюся гордыню, что не было хорошим знаком. «Однако, выйти можно и иначе», — произнес Энакин, активировав световой меч. «Нет нужды делать подобное», — заметил Оби-Ван, включив связь с R2. «R2, включи лифт. 3-1-1-7-4, Оби-Ван зачитал его номер. На связь, R2. R2, как слышишь? R2, включи лифт. В следующую секунду Оби-Ван чуть отошел назад, дабы его не задел новый люк в этом лифте. Ведь пока он пытался достучаться до немного своенравного остромиха, Энакин дорезал потолок лифта и тут же запрыгнул на его крышу. «Не сидится ему», — вздохнул Оби-Ван. Вдруг Оби-Ван почувствовал резкий уход вниз. Лифт полетел на нижние уровни с невероятной скоростью. Хорошо хоть не так, как описывал одно из устранений его знакомый из корпуса теней, когда он умудрился взломать систему управления лифта и отправить крайне неприятного террориста, который был отбитым фанатиком и даже стрелял по гражданским, чтобы вынудить тех участвовать в конфликте, выдавая стрельбу своих сил за стрельбу со стороны врага, вниз на скорости в пару махов. Насчет махов знакомый явно преувеличил, но консерву из ублюдка сделать смогли. R2, остановись. Нам надо подняться, а не спуститься. Лифт резко встал, отчего Оби-Ван рухнул на пол. Он точно это специально, пробормотал магистр. Лифт тут же двинулся наверх, и Энакину хватило реакции запрыгнуть обратно, не будучи размазанным лифтом по шахте. Оби-Ван поначалу не понял, что это Энакин, и даже замахнулся на него световым мечом. «А, это ты? Хах, что это за дела?» — спросил Энакин, глядя на Оби-Вана, явно имея в виду поведение лифта. «Ну, R2 он тут, так, оставим R2 в покое», — приблизился Энакин. «А что я сказал? Он старается». «Так я и не спорю», — попытался погасить конфликт Оби-Ван, хотя R2 точно над ним поиздевался. Наконец они прибыли на самый верх платформы. Канцлер Палпатин восседал перед окном, наблюдая за космическим сражением. Он был скован по рукам в кресле. Кресло развернулось в сторону вошедших. Джедаи осмотрели просторный зал, а затем пересекли его и подошли к Палпатину. «Канцлер», — чуть поклонился Оби-Ван, выказывая уважение. «Ну как вы?» — спросил Энакин. «Граф Дуку», — мрачно произнес Шиф Палпатин. И точно, в зал вошел Дуку, в сопровождении 2 в 2. Ян Дуку спрыгнул вниз, совершив сальто, и тут же вытащил световой меч. «Вам самим не одолеть его, он владыка ситх.